Благотворительный фонд «Предания» представляет. Дьякон Андрей Кураев. «Если Бог есть любовь». Предисловие. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Трудно судить другие времена, но то, что мы очень хорошо знаем о нашем времени, принуждает думать, что именно о нем сказал Христос эти слова. Слишком многое они объясняют в современном состоянии человека и мира. Объясняют они и самое главное – отношение человека к Богу и состояние нашей духовной жизни. Горение первохристианства, средневековый фанатизм, серьезность первых столетий нового времени – сменились у нас, христиан, тупым равнодушием и потрясающим невежеством, которое компенсируется самым поверхностным любопытством ко всему на свете, в том числе и ко всевозможным религиозным традициям. Это любопытство, довольствующееся, как правило, уровнем двух любимых журналов советского интеллигентного обывателя «Наука и жизнь» и «Наука и религия», поддерживает жесткую идеологию, которая, продолжая и развивая законодательную доктрину равенства всех религий, требует безусловного признания их равнозначности. Для подавляющего большинства интересующихся дело представляется безобидным блужданием в мире идей, тем более интересным, чем больше экзотических маршрутов предложит соответствующий туристический бизнес. Но гони природу в дверь, она войдет в окно. Попытка изгнания религии из человеческой жизни, хоть и была предпринята лучшими умами, не могла не кончиться провалом, потому что по природе своей человеческая душа ищет поклонение Богу. И когда она утрачивает истинное поклонение истинному Богу, кому только она не начинает поклоняться. И наш блестящий 20 век, когда человечество, кажется, готово лопнуть от надмения самодовольством, начинался как век решительного падения христианства, что отождествлялось с торжеством рационализма и безбожия, а заканчивается повсеместным распространением самых чудовищных сект, в которых оживают давно, казалось, поверженные христианством формы язычества. К такой современности обращается своей книгой отец-диакон Андрей Кураев. Книга эта не только высокоталантлива по писательскому мастерству. Отец Андрей являет силу верующего разума и живую жизнь верующего сердца. В простых, сильных и проникновенных словах проповеди он являет самого Христа, Спасителя мира, Бога-человека, пролившего за нас свою кровь. Христианство не просто учение, одно из многих. За уникальностью этого учения стоит уникальность личности Сына Божия, уникальность и универсальность Его мироспасительной жертвы. Но отец Андрей находит точные и верные слова также и для выражения другой истины, той, что за различными внехристианскими, нехристианскими и антихристианскими идеями и учениями, которые так беззаботно плюралистически коллекционируются в наше смутное время, тоже стоит определенная духовная реальность. Та реальность, о которой сказано «Вси бози язык бесови» Псалом 95, стих 5. Если даже эти слова Писания, что отмечает и сам автор книги, не исчерпывают всей истины о язычестве, они сообщают самое существенное для тех, кто хочет правильно ориентироваться в духовном мире, чтобы, отряхнув прах наивного материализма и вступив в эту зону повышенной опасности, не сделать роковой ошибки, которая может стоить не короткой земной жизни, а целой вечности. В трудном более всего на свете, но и радостном превыше всего пути ко Христу, пути во Христе, в Царство Отца Небесного, да будет в помощь всем честно ищущим Бога, и это новая книга отца диакона Андрея Кураева. Протоиерей Валентин Асмус.